Глава 41. Пробуждение вышло фееричным. Ну, допустим, просыпаться на голой мужской груди для меня не новость, но вот быть прикованной за оба запястья наручниками к мужчине — это впервые. Я приподняла голову, разглядывая Районара, который мирно спал. Сейчас дракон выглядел каким-то беззащитным и почти милым. Правда, тот факт, что он не проснулся, когда я приподнялась и уселась на нем верхом, потянув за скованные руки, насторожил не на шутку. На наши запястья были надеты широкие металлические браслеты, инкрустированные фиолетовыми камнями, по которым то и дело пробегали яркие искры. По весу тот еще подарочек, наверняка, если долго носить, можно натереть кожу. Браслеты были словно примагничены друг к другу. Но, сильно потянув, я смогла разъединить наши руки. Слава богу, свобода! Или нет? Последнее, что я помню, это слова младшего принца о проклятии, а потом темнота. Как мы попали сюда, неясно. Браслеты выглядели как артефакты, и то, что, даже сумев отклеить свои руки от запястья дракона, я продолжала видеть между ними две яркие фиолетовые нити, лишь подтверждало это предположение. Может, они работают на то, чтобы это проклятие снять? Райнер, проснись! Потормошив дракона, я даже попрыгала на нем и убедилась, что открывать глаза он не намерен. Ну, хотя бы дышит, жив, и то радость. И что делать? Ответ один — осматриваться. Мы находились в небольшой комнате. Кроме кровати тут стояла тумба, на которой громоздилась куча одежды. На стене висел плоский экран, сейчас потухший. К сожалению, вся одежда оказалась мужской, наверняка Райнера. Моего же комбинезона, как и шлема, нигде не обнаружилось. Самое неприятное было то, что исчез и мой божественный артефакт, при помощи которого мы общались с Ваной. Пришлось одолжить белую сорочку герцога, не ходить же в одном белье. Интересно, зачем нас вообще раздели? И кто это сделал? Сам дракон? Возможно, что и нет, ведь Райнер потерял сознание еще раньше меня. Ладно, этот вопрос сейчас не столь важен. Чувствовала я себя хорошо, никаких изменений в теле не ощущала, так что вряд ли у нас с герцогом что-то было. Надеюсь, когда он проснется, сможет ответить на вопрос, что же с нами произошло. И самое главное, кто взял мои вещи. С учетом того, что одежда Райнера вся на месте, хотя на этот вопрос у меня есть ответ. Нейтор! Есть подозрение, что младший принц до сих пор не устроил мне ментальное сканирование лишь потому, что герцог был бы против такого обращения со своей парой. А вот, воспользовавшись нашим с Райнером беспамятством, изучить мою одежду и артефакт с неизвестными свойствами, думаю, вполне в духе Нейтора. Интересно, удастся ли ему что-то выяснить при помощи шлема? По идее, подключив местного программиста, это возможно, а с другой стороны, чего гадать, скоро сама обо всем узнаю. Размышляя, я продолжила осматриваться. Собственно, кроме кухонного закутка и двери, ведущей в небольшой санузел, тут ничего и не было. Зато обнаружилась входная дверь, на которой мигал красным электронный замок. И сколько я ни пыталась как-то его открыть, ничего не вышло. Попробовала даже стучать в дверь или кричать, результата это не дало. Да уж. Потормошив еще разок Райнера и убедившись, что просыпаться он не собирается, я отправилась к кухне. Займусь полезным делом, поем, а то слишком велико желание повыбивать входную дверь тумбочкой, ругаясь при этом такими словами, какие Ниниэль и знать-то не положено. К сожалению, кухня меня разочаровала. Памятуя о прошлом опыте, я мечтала нажать пару кнопок и получить порцию горячей еды. Но здесь все оказалось иначе. В одном из кухонных шкафов нашелся набор посуды, а по соседству расположилась самая настоящая электрическая плита. Обнаружив холодильник с продуктами, я была обрадовалась, но вскоре поняла зря. В нескольких лотках, что стояли на полках, содержались непонятные желеобразные субстанции, которые пахли пластмассой. Зато на дверце холодильника нашлись самые настоящие куриные яйца. Ну, или не куриные, но я решила, что мне все равно, чьи они. Голод не тетка. Разобравшись, как включать плиту, я принялась готовить яичницу. Яйца легко разбивались острым ножом, весело скворчали на сковородке, и, закрыв глаза, можно было даже представить себя дома, на земле. Замечтавшись, я не услышала шума шагов и потому перепугалась, когда за спиной раздался знакомый голос. «Очень ловко у тебя получается, Нини. О, опусти нож, пожалуйста, я никогда не сделаю тебе ничего плохого, ты же знаешь». Резко развернувшись, я едва не полоснула острием Райнера. Дракон, одетый в одни брюки, стоял позади меня и разглядывал нож у своей шеи. Я отвернулась обратно к плите и, разбив очередное яйцо, заметила. «Не стоит подкрадываться, ты напугал меня!» «Прости, я был настолько впечатлен, увидев тебя в моей рубашке, что позабыл обо всем». Райнер осторожно зашел сбоку и заглянул в сковородку. «Когда ты успела научиться готовить?» «Я честно призналась. На самом деле яичница — это почти единственное, что у меня получается хорошо. Но ты и сам видишь, я отлично умею бить яйца. Кстати, не расскажешь, для чего нас с тобой раздели и нацепили эти браслеты? Надеюсь, их можно легко снять?» Вылив последнее яйцо на сковородку, я развернулась и выразительно посмотрела на дракона, не выпуская нож из рук. Было очень забавно увидеть, как Райнер непроизвольно прикрыл рукой пах. Райнер. Все, что я успел сделать, подлетев к разлому на полюсе, это активировать запись в кристалле. То есть нельзя было назвать вылазку совсем уж неудачной, но с другой стороны, попасть под действие неизвестного проклятия, не успев даже приступить к исследованиям, неприятно. И похоже на знак свыше. Хуже всего то, что проклятие сказалось на Ниниэле. Едва мы вернулись на Флай, и я немного пришел в себя, как обнаружил, что теперь сознание лишилась уже моя пара. Диагностические заклинания показали, что пострадала аура девушки. Нини продолжала терять магию, а вместе с ней и здоровье. Надо было действовать быстро. «Принеси мою сумку с артефактами», — велел я подчиненному. «Неужели местные боги действительно не хотят, чтобы ты подходил к этому разлому?» — задумчиво произнес Нейтер рядом. «Боюсь, причина нашего состояния вовсе не в божественной немилости», — процедил я, делая над Ниниэлой пассы. На первый взгляд на ней не было ни единого проклятого предмета, но следовало перестраховаться. «Что ты делаешь?» — спросил Нейтер, отвернувшись, едва я начал раздевать Нини. «Избавляюсь от всего, что могло стать причиной проклятия», — пояснил я, скидывая одежду из себя. «На случай, если его передали с предметом, а не при помощи заклинания». «То есть ты считаешь, что вас проклял кто-то из людей?» «Боги обычно действуют более прямо и жестко», — заметил я. «В данном случае мы видим не цунами и не извержение вулкана, а проклятие, отбирающее женское здоровье». «Поправь меня, если я ошибаюсь», — задумчиво произнес принц. «Недавно в твоем доме тоже была история с проклятием, и там как раз присутствовали Ниниэлла и Сильдия». «Не ошибаешься», — ответил я. «Мне казалось, ты прожарил мозги этой своей ведьме», — заметил принц. «Позволишь мне еще раз побеседовать с ней?» «Побеседуй», — разрешил я, заворачивая Нини в свой плащ и укладывая ее в кресло. «Тем более мне сейчас будет не до этого. Нужно убрать проклятие из ауры Ниниэллы, пока еще не поздно». Я встряхнул комбинезон Нини, делая над ним пассы. На пол упал и покатился под ноги младшему принцу белый камушек. «А вот и артефакт», — заметил Нейтер, стремительно наклоняясь и подбирая его. И тут же выронил, так как тот ярко полыхнул в его руках. «Как интересно, он жжется. Видимо, этот камень и впрямь дается в руки только невинным девам». Я приподнял левитации артефакт и быстро осмотрел. Никаких вредоносных эманаций от него не исходило, наоборот, он излучал сильную чистую ауру и приятную энергию. Я бы назвал ее благодатной. В этот момент Нини внезапно с шумом втянула воздух и застонала, и я вернул все внимание ей. «Потом изучу подарок богине, ведь проклятие явно не от него». «Ваш светлость, вот артефакты!» Мне протянули сумку, стоимость содержимого которой равнялась бюджету королевства. Запустив туда руку, я вытащил 4 парных браслета. «Какие интересные украшения», — заметил Нейтер. «Очень похоже на брачные». «Браслеты не брачные, но функций схожих», — сказал я. «Сейчас эти артефакты — единственное, что может спасти магию Ниниэлы и вернуть ей здоровье. До ближайшего специалиста по проклятиям лететь несколько часов, а у нас нет этого времени». Я защелкнул браслеты на Нини, а потом и на своих запястьях. Связь появилась, но ее было недостаточно. Нужно усилить контакт. «И как они работают?» — продолжал расспросы Нейт. «На драконов проклятия почти не действуют», — объяснил я. «По крайней мере, не могут причинить серьезный вред. Как только моя магия полностью войдет в тело Ниниэлы и заменит ее собственную силу, она придет в себя». Я поднял Нини с кресла, уселся сам и устроил ее у себя на коленях. Плащ пришлось размотать и укрыть нас сверху, чтобы обеспечить максимальный контакт кожа к коже. Все. Теперь можно расслабиться и просто подождать. «Скоро прибудем на местную базу», — пробормотал Нейт. «Там должна найтись кровать». «Да, мне бы тоже не помешало восстановить силы», — согласился я. «Скажи-ка, дядя», — задумчиво произнес Нейтер. «Насколько я понимаю природу действия этих артефактов, то единственное, что нужно, это чтобы твоя пара сказала «да», и тогда ваша связь станет крепче, чем супружеская». «Не исключено», — кивнул я. «Но я в любом случае поступлю по правилам. Мы пойдем в храм». «Да, да, разумеется», — перебил Нейт. «Пока ты не отключился и не перестал обращать внимание на весь мир, пообещай мне одну вещь. Ты ведь помнишь, что я в жизни тебя ни о чем не просил?» «Чего ты хочешь?» «Мне нужны такие же браслеты, как эти. Еще один комплект». «Нина, ты можешь быть спокойна», — сообщил Райанер, отворачиваясь к холодильнику. «Тебя раздел я». Я сделала шаг вперед к дракону и поинтересовалась. «А почему это должно меня успокоить?» «Я сказал это для того, чтобы ты не волновалась. К тебе не прикасался никто из посторонних», — попытался объяснить герцог. «Вот как?» — удивилась я. «А не подскажешь ли, с каких пор мы с тобой перестали быть друг другу посторонними?» Райнер достал из холодильника небольшой контейнер, открыл его и с видимым удовольствием принюхался к содержимому. Повернулся ко мне и, глядя в глаза, сообщил. «С тех самых пор, Ниниэлла, как ты стонала в моих объятиях, отвечая на мои поцелуи. С тех самых пор, как ты не сказала мне «нет», хотя могла оттолкнуть или воспротивиться тому, что я делал с тобой. Ты про тот случай, когда застал меня врасплох, сонную, в постели, и набросился, едва выпав из портала?» — язвительно поинтересовалась я. Герцог поставил контейнер на столешницу, ловко выхватил у меня нож и положил его рядом со сковородкой. Протянул руку и прикоснулся к моей щеке, одновременно подаваясь вперед. «Ты не из тех женщин, кто будет терпеть то, что неприятно или не нравится», — произнес он голосом низким и хриплым, который отразился резонансом где-то у меня внизу живота. «Мы не единожды оказывались в одной постели. Ответь мне, разве ты не наслаждалась каждым мгновением нашей близости? Нет? Мне кажется, ты не до конца откровенна даже с собой». Я со своей стороны хочу честно предупредить тебя. Я буду снова и снова пытаться стать еще ближе тебе, чем сейчас. Он начал наклоняться, гипнотизируя фиолетовым огнем в глазах. Я даже на секунду подумала, а не поддаться ли? Но, слава богу, вовремя опомнилась. Не принимай желаемое за действительное. Я уперла ладонь в голую грудь герцога, и он замер. Ты так и не рассказал, что за история с этими браслетами и как их снять. Это артефакты, как ты, наверное, уже догадалась. Райнер мигом принял серьезный вид. Он взял мою руку и прикоснулся своим браслетом к моему со словами. «На нас с тобой наложили проклятие. На меня оно не оказало особого воздействия, вот тебе вредило». «Проклятие появилось от того, что мы с тобой полетели на полюс?» — спросила я. «Нет, но наш совместный полет послужил катализатором», — загадочно сказал герцог. «Давай присядем, и я тебе все расскажу». «Хорошо, только предлагаю при этом поесть». Я вытянула руки с запястьями вперед и попросила. «Ты не мог бы снять эти наручники? Очень неудобно с ними». «Пока не сниму, Нини, и это не моя прихоть. Ты едва не лишилась здоровья, и сейчас эти артефакты помогают тебе не потерять магию. Понадобится еще некоторое время, чтобы моя сила восстановила баланс твоей энергии, и действие проклятия окончательно сошло на нет». «Твоя сила, то есть...» «Когда артефакты закончат свою работу, ты сможешь пользоваться моей магией как своей», — будничным тоном сообщил герцог. «Если же их снять, скажем, сейчас, ты можешь полностью потерять силу. Я не пойду на это». «Как интересно, жажду услышать подробности». Райнер же, казалось, нарочно медлил. Он открыл дверцу шкафчика и достал две тарелки. Затем поднял крышку сковородки и принялся раскладывать еду с таким видом, будто всю жизнь только этим и занимался. Но на этом сюрпризы не закончились. Герцог запустил руку под плиту, что-то там нажал, и я стала свидетелем впечатляющей трансформации. Вперед выдвинулся внушительный кусок столешницы, а из образовавшейся ниши появилось два табурета. Поставив тарелки с жареными яйцами и достав приборы, Райнер вытащил тот самый контейнер и принялся раскладывать по небольшим пиалам ярко-зеленую массу, живо напомнившую васаби. «Попробуй, это вкусно», — предложил Райнер, подвигая ко мне пиалу. «Благодарю. Я жду обещанных объяснений. Ты сказал, проклятие наложили. Ты знаешь, кто это сделал?» «Да, это была Сильдия. Я жду окончательного подтверждения от Нейтера, но почти уверен в этом предположении». Герцог устремил на меня пронзительный взгляд и выдал. «Я был самоуверен и решил, что ментальное сканирование лишило Сильдию всех сил. Но больше я не допущу прежней ошибки». «Так это она прокляла нас?» — уточнила я. «Но когда успела, как это вообще работает? Выходит, проклятие невозможно отследить?» «Если оно направлено через кого-то, это очень сложно», — ответил Райнер. «А в нашем случае Сильдия прокляла тебя через меня, применив условие». «Какое? Райнер, почему мне приходится вытягивать из тебя каждое слово?» — возмутилась я. «Просто расскажи все как есть. Что означают слова «ты сможешь пользоваться моей магией как своей»?» В этот момент щелкнул замок на входной двери, а затем он же запищал. Герцог поднялся. «Кстати, еще вопрос», — вспомнила я. «Кто нас запер здесь и зачем?»